Глава 9. Как разговаривать с детьми о смерти как о явлении. Многие родители и психологи оспаривают необходимость разговоров с детьми о смерти, особенно если никто в окружении ребенка пока не умирал и не собирается. И действительно, смерть – чувствительная и неприятная тема. Зачем тревожить и расстраивать преждевременно? Возможно, вы удивитесь, но ваши дети, какого бы возраста они ни были, уже сталкивались со смертью в каком-то виде. Даже если в их близком окружении действительно никто не умирал. Например, они видели мертвых насекомых. А может, и сами прихлопывали мушку или комара. Они слышали от других детей или взрослых о том, что где-то у кого-то умерла собака, хомячок, попугайчик. Они соприкасались с идеей смерти в сказках, мультфильмах и кино. Короче говоря, еще не осознав всю сложность этой темы, они уже имеют серьезную базу знаний. И она будет пополняться, потому что мы не в силах оградить их от всего. Важно еще и то, что с психологической точки зрения этот разговор не только про очень конкретную смерть, но и про нечто гораздо большее. Про потерю. Про конечность существования живых существ, некоторых предметов, процессов и периодов времени. Про несбывшиеся мечты, расставания, прощание и горе. Все это – неотъемлемая часть обычной жизни. И это многократно переживает каждый человек, начиная с самого нежного возраста. Поэтому лично мне кажется, что разговаривать важно, хотя бы для того, чтобы научить маленьких человеков, что такое потеря, как с этим быть и как это вообще работает. А уж как и когда это знание применить, они разберутся. Научим, да? Необходимые вводные. Нам трудно обсуждать смерть и все, что ее касается, даже если эта тема не связана с личными травмами и тяжелым опытом. Это нормально. Во-первых, мы стараемся избегать того, что нас расстраивает. Возможно, при этом мы рассчитываем на то, что если не смотреть на розового слона, находящегося в комнате, он нам совершенно не будет мешать и вообще исчезнет. Во-вторых, нам тяжело даются разговоры, в которых у нас не оказывается ответов на возможные вопросы, а их обязательно не окажется, потому что мы еще не все прояснили для себя. И в-третьих, в современном мире смерть все больше становится табуированной темой из-за общечеловеческих страхов и тревог, эмоциональной заряженности, глобализации, переосмысления традиций, отхода от религии и так далее. Все это может вам мешать и запутывать вас, но вы справитесь. Дети очень разные и могут реагировать на разговор совершенно по-разному, не только из-за возраста. Не удивляйтесь этому и не ругайте детей за неподобающие, на ваш взгляд, реакции. Например, безразличие к идее смерти близких, неуместное любопытство, смех, странные вопросы, отказ что-либо обсуждать и прочее. У каждого ребенка будет свой собственный способ переварить эту тему и уложить в голове новые знания. Это тоже нормально. Ваша задача — следовать за детьми и сопровождать. Нет, вовсе не обязательно сначала как следует разбираться со своим отношением к смерти. Как психотерапевт я точно знаю, что эта задача — разобраться самим иногда занимает месяцы и годы, и у многих просто нет возможности прямо сейчас все бросить, засучить рукава и начать разбираться. Так что нет, не буду я вас никуда отправлять с вашими сложностями. Да, возможно, дети почувствуют ваш страх и напряжение, даже если вы не будете прямо уж бегать по потолку. Но и это не драма-драма. Идеальных родителей не бывает. У всех есть проблемы. Все дети какие-то из них чувствуют и перенимают. Это жизнь. Как правило, если родители в принципе вменяемы, со всем этим вполне можно плыть дальше и аккуратно разговаривать любые разговоры. Когда говорить? Общее мнение детских психологов относительно темы смерти таково. Принудительно вводить ребенка в курс дела в педагогических целях? Ну что ж, сегодня мы с тобой поговорим о смерти. Не стоит. Можно использовать определенные ситуации, если у ребенка есть интерес. Если нет, осторожно задать наводящий вопрос и оценить реакцию, не настаивать при отказе. Еще можно развернуть эту тему, отвечая на естественные детские вопросы, но желательно при этом не слишком выходить за рамки заданного и не вываливать сразу все, что знаете. Впрочем, это и для любых других важных разговоров справедливо. Подходящие моменты для начала разговора и сигналы, что уже пора. Посещение похорон. Ребенок узнал, что у кого-то из его друзей кто-то умер, в том числе домашний питомец. Умер известный человек, и об этом много говорят. Мертвое животное на дороге. Ребенок в обиде выдал что-то вроде: «А вот умру, и вы все пожалеете». Любые знаки того, что ребенок романтизирует смерть. Особенно актуально для подростка. Подробнее об этом будет дальше. В принципе, любые заявления ребенка на тему смерти и утраты, если они явно странные. Как не встревожить ребенка? Вы знаете, я не уверена, что можно поговорить о смерти так, чтобы совсем не встревожить ребенка, и что нужно ставить целью именно это. Тема такая тревожная. Дети очень хотят, чтобы родители и те, кто им дорог, всегда были рядом. И любое столкновение с потерей, даже в виде обсуждения теоретических вариантов и сути смерти, для них очень чувствительно. В конце концов, и нас, взрослых, мысли о смерти сильно беспокоят. Почему же мы думаем, что с детьми, менее зрелыми и более слабыми психически, будет как-то иначе? Ваша задача, родители, вовсе не оградить детей полностью от тревоги или страха, что все равно невозможно, если разговаривать по душам. А наоборот, признать эмоции и помочь пережить их наименее травматичным и наиболее естественным способом. На этом и будем фокусироваться. Что же касается непосредственно содержания разговоров и вашего поведения, еще Бенджамин Спок писал, что любое специфическое впечатление, полученное ребенком, в огромной степени зависит от отношения к предмету самих родителей. И это правда. Дети